Глава 25. Чтобы не уронить себя как сваху, Алена Евстратьевна заставила Татьяну Власьевну подождать и привезла жениха только после Рождества. Павел Митрич Косяков оказался действительно видным, рослым мужчиной с красивым бойким лицом и развязными манерами. Говорил он очень свободно и обращался с дамами необыкновенно галантерейно. И одет был Косяков с иголочки, все у него было новое, а на руках перстни с супериками, золотые часы с тяжелой золотой цепочкой и золотыми брелоками, золотые запонки у рубашки. Все свидетельствовало самым неопровержимым образом об оборотистости Павла Митрича, так что Татьяна Власьевна осталась им очень довольна. И держал себя Косяков так скромно, обходительно, даже водки капли в рот не брал, а карты в глаза не видывал. Только одно не нравилось Татьяне Власьевне в женихе. Уж больно у него глаза были острые, так и бегают. Пожалуй, покойному Гордею Евстратычу такой жених и не поглянулся бы, да уж теперь такое дело подошло, что выбирать нечего. Анюшу кормить да одевать нужно. «Больно он глазами у тебя бегает», объяснила свои сомнения моднице Татьяна Власьевна. «Знаешь, и лошадей, когда выбирают, так обходят тех, у которых глаз круглый, больно норовистые издаются. Всем деревне не выбрать, маменька, а Павел Митрич об нас с вами не заплачет. Посмотрит невесту и уедет. Ему только рукой повести, как галок налетит. Вы знаете, я не навязываю вам жениха, а только мне Нюша-то жаль». Это от сытости да от достатков женихов разбирают. Может, у вас где-нибудь припрятаны деньги, вот вы и ломаетесь надо мной. Да ведь я так сказала. К слову. Этакая ты, Аленушка, купоросное масло. Так и вертишь языком-то, как шилом. Зотушка тоже пришел посмотреть на жениха и остался им недоволен по всем статьям. «Привезла нам Алена Евстратьевна какого-то ратника», — ворчал он в своем флигельке. «Он, жених-то, вон как буркалами своими ворочает. И еще прикидывается, не пью. Знаем мы вас, как вы не пьете, а только за ухо льете». После необходимых переговоров и церемоний показали жениху и невесту. Причем, конечно, о сватовстве не было и речи, а все говорили о самых посторонних вещах. Нюша жених тоже не понравился, хотя ее об этом никто и не спрашивал. Чтобы поднять свои курсы, Алена Евстратьевна пригласила отца Крискента в качестве эксперта, которому такие дела уж должны быть известны доподлинно, потому что в год-то он сколько свадеб свенчает. Отец Крискент нашел как раз то, что желала Алена Евстратьевна, и, побеседовав с Павлом Митричем о разных духовных предметах, выразился о нем в разговоре с Татьяной Власьевной так. «С головой человек!» «Сама вижу, отец Крискент, что не без головы, да только ведь в него не влезешь», — сомневалась Татьяна Власьевна. «Ведь не шуточное дело затевается». «Совершенно справедливо изволить рассуждать». Дело заварилось не на шутку, и при содействии отца Крискента скоро было кончено. Нюша была помолвлена за Косякова. Эта новость облетела весь Белоглинский завод и еще раз сделала брагинскую семью героем дня, причем толком и пересудом конца не было. Одни говорили, что Косяков – богач и отличный человек, другие, что он прощелыга и прохвост, третьи, что женится, переменится и так далее. В брагинском доме теперь шла настоящая сумятица, которую производили свадебные подруги Нюши. Они шили, пели и наполняли дом беззаботным смехом. Присутствие Михалки и Володьки Пятого особенно одушевляло эту компанию. Хотя Татьяна Власьевна и не особенно жаловала своих недругов, но уж случай такой вышел, что сердиться не приходилось. Павел Митрич держал себя, как и следует, настоящему жениху, осыпал всех подарками, постоянно целовался с невестой и угощал встречного и поперечного. Но первая роль, конечно, принадлежала моднице Алене Евстратьевне, которая всеми верховодила и распоряжалась, как у себя дома. Она поспевала везде, все видела и ничего не забывала. Только одно было нехорошо на этой свадьбе скороспелки. Невеста была круглая сирота, и поэтому пелись все такие печальные песни, которые превращали свадьбу в поминки, да и невеста была такая скучная и часто плакала. «Вот, братец, не дожили до такой радости!» — говорила Алена Евстратьевна. «То-то они порадовались бы. Братец-покойник веселые были в компании. Другому молодцу супротив них не устоять!» Общее веселье отчасти омрачилось еще тем обстоятельством, что Зотушка жестоко запил и даже совсем исчез из дому неизвестно куда. Его, впрочем, и не разыскивали, потому что было не до того. У всех хлопот был полон рот. Молодых венчал, конечно, отец Крискент в только что отстроенной церкви, на которую Татьяна Власьевна когда-то таскала кирпичи. Народу было битком набито, и бабы поголовно восхищались счастливой парочкой. В этой пестрой толпе много девушек завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого жениха. А невеста стояла такая бледная, с опухшими от слез глазами, и венчальная свеча слабо дрожала в ее руках. Вечером в Брагинском доме был устроен настоящий пир, на котором мужчины и женщины напились до безобразия. Молодых поздравляли, отпускали на их счет самые сальные шуточки, так что с Нюшей под конец сделалось дурно. Татьяна Власьевна рассчитывала так, что молодые сейчас после свадьбы уедут в Верхотурье, и она устроится в своем доме по-новому и первым делом пустит квартирантов. Все-таки расстановочка будет. Но вышло иначе. Алена Евстратьевна действительно уехала, а Павел Митрич остался и на время нанял те комнаты, где жил раньше Гордей Евстратыч. «Я только на время, бабушка». «На время», — говорил он для успокоения старухи. «Дела у меня здесь есть, так нужно будет развязаться с ними». «Твое дело. Тебе лучше знать, а я не гоню», — по возможности кротко отвечала зятю Татьяна Власьевна, хотя сама и ежилась. «Скоро». Возникли первые недоразумения, поводом для которых послужили хозяйственные расчеты. Павел Митрич пил и ел с женой, занимал квартиру, а о деньгах и не заикался. Так прошел весь медовый месяц. Павел Митрич оказался человеком веселого нрава, любил ездить по гостям и к себе возил гостей, но зовет кого попало, а потом и посылает жену тормошить бабушку насчет угощения. Сам никогда слова не скажет, а все через жену. «Да у него у самого-то языка, что ли, нет?» — ворчит бабушка на Нюшу. «Бабушка, да ведь там сидят чужие, осудят, пожалуй», — объясняла Нюша со слезами. Татьяну Власьевну Косяков оставлял долго в покое, но тем тяжелее доставалось бедной Нюше, с которой он начал обращаться все хуже и хуже. Эти, так сказать, семейные сцены скрыты были от всех глаз, и даже Татьяна Власьевна не знала, что делается в горницах по ночам, потому что Павел Митрич всегда плотно притворял двери и завешивал окна. Вынужденная истязаниями и беспрерывную нравственной пыткой Нюша обратилась к бабушке Татьяне с просьбой о деньгах, но безуспешно. Татьяна Власьевна точно окаменела и выслушивала мольбы внучки совершенно равнодушно. «Не умеешь просить, каналья!» Ругался Косяков и отпускал Нюше за неудачную просьбу двойную порцию побоев. Но на этом Павел Митрич не остановился, потому что слишком вошел во вкус своей семейной жизни. Безответность трепетавшей перед ним жены раздражала его, и он с мучительным наслаждением придумывал новые истязания. Теперь ему было мало этих келейных наслаждений. Нужно было общество. Чтобы выучить жену пить вместе со всеми водку, Косяков дал ей всего несколько уроков в спальне. Нальет рюмку, подаст Нюше и мучит ее до тех пор, пока она не выпьет. «А вы знаете, Павел Митрич, что ваша жена влюблена?» — спросила как-то раз Косякова Варвара Тихоновна. «Да, очень влюблена. Не догадываетесь?» Допытывала она, досыта намучив гостя. «Нет». «Алешка Пазухин! Ведь он сколько лет считался женихом Анны Гордеевны? Ну, тогда свадьба расстроилась из-за Гордеева Стратыча, так они теперь из-за вас свое берут. Уж это верно. Чтобы жена да не водила мужа за нос, да этому я никогда не поверю. Никогда! Домой вернулся Косяков точно в тумане. Теперь старуха у него была в руках, и он ее проберет. Да, отличная штука будет. По своему обыкновению Павел Дмитриевич ничем не выдал себя, и даже Нюша не заметила в нем никакой перемены. Он что-то долго обдумывал, а потом разоделся в свои суперики и отправился знакомиться с Пазухинами, которые были удивлены таким визитом любезного соседа. «Я давно к вам собираюсь. Да все дела задерживали», — объяснил Павел Дмитриевич с обычной своей развязностью. «Живем с соседями, надо ж познакомиться». Сила Андроныч был дома и с любопытством рассматривал гостя, который был известен в Белоглинском заводе под именем Пашки Косякова или просто Ратник. Старик слышал кое-что о семейной жизни Нюши и крепко недолюбливал его. Но человек пришел в гости, не гнать же его в шею. Косяков посидел, поговорил, а потом на прощание усиленно просил пожаловать в гости к себе. Знакомство их продолжалось недолго. Павел Дмитриевич устроил своим соседям скандал, пригласив к себе гостей, и в том числе Пазухиных. Когда гости собрались, Косяков обратился ко всем с такой речью, указывая на Алексея Пазухина. «Это мой отличный сосед. Когда меня не бывает дома, Алексей Силыч любезничает с моей женой и заводит шашни. Они ведь старые знакомые, так им не привыкать обманывать добрых людей. Раньше Анна Гордеевна обманывала своего тятеньку, а теперь обманывает меня». «Врешь!» — загремел Сила Андроныч и накинулся на Ратника. Произошла страшная свалка. «Постой, кровопийца, я тебе покажу!» — ревел Сила Андроныч, обрабатывая кулаками хрипевшего Ратника. «Ты думаешь, на тебя и суда нет, разбойник двухголовый? Кровь чужую пьешь! Я тебя задушу, палача!» Только прибежавшая на шум Татьяна Власьевна кое-как усмирила Силу Андроныча и стащила его с избитого зятя. «На твоей душе грех, старуха!» — гремел расходившийся Пазухин. «Вы вдвоем загубили Нюшу и ответите за нее перед Богом!» Косяков, потерпев поражение от Силы Андроныча, считал себя теперь вправе выместить гнев на жене и на Татьяне Власьевне.